«Да-да, конечно», — кивнул Билли. «Интересно, он действительно передаст? Даже если нет, я ведь сделала все, что могла, правда?» Подъехав к пляжу, я поставила пикап на пустую стоянку. Было еще темно. Мрачный предрассветный час пасмурного дня. И, отключив фары, я поняла, что видимость почти нулевая. Тропинку, что вела сквозь высокую траву, пришлось искать чуть ли не на ощупь. У океана намного холоднее, от темной воды дул сильный ветер, и я засунула руки поглубже в карманы зимней куртки. Но хотя бы дождь кончился. Я прошла по пляжу к северному волнолому. Сент-Джеймс и другие острова не видны, лишь бесконечный простор океана. Приходилось смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о прибитые к берегу бревна. То, что нужно, я нашла даже раньше, чем фактически начала искать. Из предрассветного сумрака выплыла длинная, белая, как кость, выброшенная далеко на скалы дерево. Корни сотни сухих щупалец тянулись к морю. Трудно сказать, было ли это то же самое бревно, сидя на котором мы с Джейком разговаривали год назад, после чего моя жизнь изменилась до неузнаваемости. Но место очень похоже. Устроившись поудобнее, я стала смотреть на почти невидимые волны. При воспоминании о сладко спящем и таком невинном Джейкобе злость испарилась, да и решимости поубавилась. Я не желала вслед за Билли закрывать глаза на происходящее, но и отвернуться от парня не могла. Разве это по-дружески? С близкими людьми невозможно мыслить логически. Джейкоб мне дорог вне зависимости от того, убивает он людей или нет. Как вести себя в такой ситуации? Представив Блэка мирно спящим на кушетке, я почувствовала огромное желание его защитить. Где же тут логика? Ответа я не знала. И вспоминала юное, истерзанное усталостью лицо, лихорадочно думая, как спасти приятеля. «Привет, Белла!» Голос Джейкоба, донесшийся из полумрака, не на шутку меня испугал. Вообще-то он был тихим, почти смущенным. Просто на каменистом пляже я ожидала услышать шаги, поэтому и вздрогнула от страха. Силуэт, вырисовывающийся на фоне встающего солнца, казался огромным. «Джейк?» Он стоял неподалеку, нерешительно переминаясь ноги на ногу. «Билли сказал, ты заезжала. Я знал, что ты догадаешься. Как быстро все получилось!» «Да, теперь я вспомнила нужную легенду», — прошептала я. Повисла долгая пауза, и, несмотря на полумрак, я почувствовала испытывающий взгляд, даже кожу покалывала. Похоже, недостаток света не помешал Джейкобу как следует меня рассмотреть, потому что, когда он заговорил, голос неожиданно стал язвительным. «Могла просто позвонить?» «Знаю», — кивнула я. Джейк принялся расхаживать взад-вперед. Прислушавшись, я уловила шорох гальки, чуть заметный на фоне плеска волн. «Зачем пришла?» — ни на секунду не останавливаясь, спросил он. «Решила поговорить. Джейк, я хочу предупредить. О егерях и охотниках? Не беспокойся, уже знаем». «Как это не беспокоиться?» — не поверила я своим ушам. «У них ружья, они ставят ловушки, объявляют вознаграждение и...» «Мы сами о себе позаботимся», — меряя пляж шагами, прорычал Джейк. «Они никого не поймают, а по сути себе же хуже делают. Число пропавших будет только увеличиваться». «Джейк!» — прошипела я. «А что? Это всем известно». Мой голос задрожал от отвращения. «Как ты можешь такое говорить? Ты что, местных не знаешь? Чарли тоже среди них?» От этой мысли заныло сердце. Встающее солнце сделало облака серебристо-розовыми, и я смогла разглядеть смуглое лицо, в котором отражались злость и горечь и разочарование. «Неужели... неужели нельзя как-нибудь... не быть оборотнем, — шепотом спросила я.